Глава вторая. Труп в библиотеке. Я обдумала возможность грохнуться в обморок на манер приличных леди, но быстро отмела этот вариант действий, приняв во внимание свое нынешнее положение. Я была служанкой, к тому же от природы не имела склонности лишаться чувств и не представляла, как это делается. Вместо этого я совершила то, что, как мне казалось, дамы с тонкой душевной организацией всегда проделывают, оказавшись наедине с трупом. Пронзительно завизжала и бросилась прочь из библиотеки. Бегство получилось несколько хаотичным, поскольку я промерзла до костей и плохо соображала. Но мне все же удалось распознать главную дверь по размеру. Я, задыхаясь, вылетела на галерею и, не успев затормозить, на полной скорости врезалась в перила. Мой визг резко прервался. Железное ограждение выбило из грудной клетки весь воздух. В холле в футах 15 подо мной дворецкий, которому я недавно наступила на ногу, как раз направлялся к входной двери. Он остановился и уставился на меня взглядом испуганного карпа. Колокольчик у входа зазвонил громко и настойчиво, видимо, не в первый раз. Дворецкий встряхнулся, возвращая себя к действительности, оторвал от меня взгляд и невозмутимо продолжил путь по черно-белой плитке холла. «Труп!» — выдохнула я, навалившись на перила, и повысила голос. «Библиотеке труп!» Я видела, как вздрогнули плечи дворецкого, но он даже не замедлил шаг. Ясное дело, решил, что не позволит какой-то чокнутой девице отвлекать его от исполнения служебных обязанностей. Внезапно, почувствовав головокружение, я нащупала ледяными пальцами перила и вцепилась в них. Выложенный плиткой пол поплыл у меня перед глазами, а элегантные лестничные пролеты, обрамляющие холл, потекли куда-то белопенными мраморными реками. Великолепный персидский ковер, уложенный посреди холла, устремился за ними, вступил в столкновение с черно-белой плиткой, и узор начал пульсировать и завихряться. Самыми вероятными в тот момент мне представились два варианта развития событий. Я могла оросить эту прекрасную картину остатками завтрака или нырнуть вниз и разукрасить ее собственными мозгами. В общем, я собиралась напачкать похуже, чем библиотеки. Но вдруг послышался топот, чьи-то сильные руки дернули меня назад и тем самым спасли от позора, а может и от верной смерти. «Боже милостивый, Холдсворт!» — прозвучал у меня над ухом хорошо поставленный женский голос, которого не постеснялась бы выпускница элитной семинарии. «Старая корга-экономка теперь удумала топить прислугу?» Меня принялись осторожно усаживать в кресло на галерее, а когда я слабо возразила, мол, одежда же мокрая, усадили насильно, велев не рыпаться. «Полагаю, новая служанка проделала долгий путь во время грозы», — отозвался дворецкий, и его голос донесся до меня словно сквозь вату. Миссис Уилсон немедленно оказала ей любезность, доверив вычистить ковер библиотеки перед ужином. Говорил он вполне уважительным тоном и вместе с тем дал понять, что не одобряет поведение экономки. Олдсворт был безупречным дворецким. «Черт бы побрал эту стерву!» — воскликнула моя спасительница. Ее манера выражаться мгновенно вернула мне ощущение реальности, и я впервые получила возможность рассмотреть, кому обязана жизнью. Передо мной стояла молодая, рыжеволосая женщина с обворожительными зелеными глазами. Ее можно было бы назвать красавицей, если бы не слишком выдающаяся волевая челюсть. Разглядеть одежду мне не удалось, поскольку на женщине был подбитый мехом малиновый плащ с капюшоном. Зато я увидела самые прекрасные в мире коричневые сапожки на пуговицах. Они поднимались, судя по всему, гораздо выше ее стройных лодыжек, защищая от зимнего холода. Как же мне хотелось согреться! Но долг был прежде всего. В библиотеке труп, мисс. Мне было неловко за такую вульгарную новость, но сообщить о своей находке по-другому не представлялось возможным. Как плохой театральной пьесе «Холдсворт» и «Молодая леди» хором повторили мои слова. Разумеется, они ждали разъяснений. «Я чистила ковер в библиотеке, но только напачкала еще больше». «Да уж, понятно», — кивнула рыжеволосая. Я затараторила дальше, уже не думая о приличиях, потому что все это нужно было выложить одним махом, иначе мне никогда не удалось бы досказать историю до конца. Кажется, я услышала шаги в коридоре для прислуги, но в ту же секунду споткнулась о труп. На полу лежал мужчина, а у него из груди торчал нож. Вместо того, чтобы начать охать-яхать, слушатели внимательно смотрели на меня с очень серьезными лицами. «Это правда?» – пролепетала я. «Господь мне свидетель!» Холдсворт нахмурился и издал легкое покашливание. «Все правильные дворецкие так делают перед тем, как сообщить, что чье-то понимание ситуации в корне неверно». Но молодая леди не дала ему изречь дворецкую мудрость, заговорив первой. «Холдсворт, звони в полицию». «Конечно, мисс Риченда, но вы же не думаете, что эта девушка отдает себе отчет в своих словах? У нее же лихорадка, а в голове помутилась от холода и голода». «Не исключено, но взгляд у нее вроде бы осмысленный. В приютах я видела много голодающих людей и лихорадку тоже наблюдала. По-моему, девушка выглядит скорее потрясенной. Собственно, знакомство с миссис Уилсон для кого угодно будет потрясением». Тут мисс Риченда расхохоталась в неподобающей леди манере, и это было настолько несообразно обстоятельствам, что мне на глаза навернулись слезы. «Уверен, скоро выяснится, что ничего страшного не произошло», — успокаивающе произнес дворецкий. «Так давайте проверим», — заявила она. «Идем, девушка, показывай, где твой труп». Я с удивлением обнаружила, что ноги еще способны меня нести, и неверным шагом двинулась вперед. В библиотеке все осталось по-прежнему. Отодвинутая стенная панель открывала проход в коридор для прислуги. В свете газовых ламп я увидела тень от ног лежащего мужчины и, обернувшись, указала спутником полумрак коридора. Мисс Риченда решительно шагнула в проход. «Боже, милостивая девушка права, Холдсворт! Иди, взгляни!» «Благодарю вас, мисс Риченда. Я поверю вам на слово, если не возражаете. Я пойду звонить в полицию, а заодно извещу хозяев». «Валяй! Принеси ко мне лампу, эй!» «Я мисс?» «А, нет, поставь на место. Лучше помоги ко мне вытащить его на свет». «Вы мне, мисс?» «Да, тебе». Я всегда знала, что судьба прислуги не сахар, поэтому зажмурилась. Шагнула в коридор и взялась за ногу трупа. Оказывается, мертвые тела немыслимо тяжелые. Будто бы пустое место, освобожденное душой, после смерти занимает какая-то неподъемная субстанция. Понадобилось довольно много времени, нецензурных высказываний рыжеволосой леди и пыхтения с моей стороны, чтобы приволочь труп в библиотеку под свет газовых ламп. На беду именно в этот момент вошла Мэри. Она уставилась на плоды наших трудов и немедленно начала всхлипывать. «Ох ты, боже мой!» — выпалила мисс Риченда. «Это же кузен Джорджи!» Мэри взвыла. Прежде я не слышала, как люди по-настоящему воют. Отец никогда не брал меня с собой на похороны. И, пожалуй, мне бы не хотелось еще раз услышать тот пронзительный, душераздирающий звук, исходивший от Мэри. Вой не смолкал. Мисс Риченда, вероятно, тоже уже не могла это терпеть, потому что подошла к девушке и влепила ей пощечину. Вой мгновенно прервался, Мэри съежилась и обалдела, вытаращила глаза. «Что с тобой такое? Это же мой кузен, а не твой!» – озадаченно сказала рыжая. «Думаю, дело в том, мисс, что люди по-разному реагируют на чужую смерть», – попыталась ей объяснить, подойдя к дрожавшей Мэри и обняв ее одной рукой за плечи. Рукав у меня был все еще мокрый. Не у всех такие стальные нервы, как у вас. Да ты же вроде бы тоже не очень-то верещала, как банши. Банши. Персонаж фольклора Ирландии и Шотландии, фея, предугадывающая смерть. Мисс Риченда замолчала. Я тоже хранила молчание, переживая, что своей последней репликой могла ее задеть. «Что тебе понадобилось в библиотеке, Мэри?» «Мистер Холдсворт прислал меня на подмогу!» – пролепетала девушка. При этих словах я не сумела сдержать улыбку, и мисс Риченда ее заметила, но вместо того, чтобы пожурить меня, она сама ухмыльнулась. «Хороша подмога!» «А еще я должна передать, – смущенно добавила Мэри, – что хозяйка желает видеть Эфимию». «Ой-ей, если мачеха призывает тебя пред свои светлые отчи, лучше не медлить», — сказала мисс Ричанда. «Очередная жена моего отца умеет говорить ласково, но она мегера и пострашнее Уилсон». С одной стороны, ее комментарий не обнадеживал, но с другой я была благодарна за предупреждение. Сделав книгсин, я выжидательно взглянула на Мэри. «Я провожу Эфимию, мисс, она же здесь новенькая. Вы сможете тут побыть одна с ним?» На последнем слове голос Мэри жалобно дрогнул. Риченда махнула рукой. «Я его пока посторожу, а вы пришлите сюда этого слабака, дворецкого. Вдвоем будет веселее». Мы с Мэри послушно присели в книгсине. Моим замерзшим конечностям начала возвращаться чувствительность. В коленях и лодыжках появилась покалывающая боль. Я слишком долго ползала по ковру, вытирая грязь. Работа служанки оказалась куда хуже, чем я ожидала. А ведь меня еще даже не приняли в штат. «Она ждет тебя в зеленой гостиной». Скинув с плеча мою руку, Мэри выскочила на галерею и теперь стремительно спускалась по лестнице в холл. «Скорей! Нам нельзя попадаться на глаза хозяевам». «А почему мы не пошли по коридору для прислуги?» — спросила я, неуклюже пытаясь не отставать. Насколько позволяли мои мокрые юбки, липнувшие к ногам. Получалось у меня плохо. А Мэри оказалась очень шустрой. «Ни за что на свете туда не сунусь!» — выпалила она. «А вдруг убийца все еще там?» «Из того коридора есть проход не только в библиотеку», — заметила я. «Так что убийца мог затаиться в любой из комнат. В доме теперь повсюду небезопасно». Мэри остановилась, и я получила возможность отдышаться. «А ты умная, да? А хозяйка не любит, когда умничают. Эфимия». «С ее светлостью я буду вести себя скромно и услужливо», — заверила я. Мэри, склонив голову на бок, смерила меня взглядом с ног до головы. «Сомневаюсь, что у тебя получится», — сообщила она, немного поразмыслив. «Ты не такая, как другие служанки. Есть тебе что-то, пока не могу понять, что». «Ты так расстроилась в библиотеке. Сейчас тебе получше?» — попыталась я сменить тему. «Это я от неожиданности разоралась». «Возможно». Я мило улыбнулась. «Только мне показалось, что тут было нечто большее. Я пока не могу понять, что. Зеленая гостиная там». Мэри зашагала в указанное ею самой направлении и после головокружительного количества поворотов остановилась перед широкой двустворчатой дверью в пастельных тонах. «По-моему, мы сейчас были в восточном крыле, но я бы не поручилась». «Ну вот, пришли», — сказала Мэри. «Не стучи. Хозяйка ненавидит, когда стучат. Говорит, это действует ей на нервы». «Я же не могу войти без предупреждения. Это невежливо, и потом я боюсь ее потревожить». «О чем это ты?» Уставилась на меня Мэри, уперев руки в бока. «Мы же служанки. Хозяевам до нас нет никакого дела. Они вспоминают о нашем присутствии только, когда им нужна еда, теплая вода или перестановка мебели. Мы в доме вообще не в счет». Я уже поняла, что выдала себя, но помимо подозрения уловила в голосе Мэри нотки горечи. Надо было как-то выкручиваться. «Извини», — быстро сказала я. «Леди, которой я прислуживала, предпочитала, чтобы мы стучали». «Ну, ты же говорила, что раньше не работала». «Я говорила?» «Да, но это была не работа, а что-то вроде стажировки. Меня обучали ремеслу горничной в качестве одолжения». К счастью, Мэри не спросила, кто оказал мне одолжение. Она задумчиво подцокала зубом и, кивнув самой себе, будто одобрила какую-то мысль, пришедшую ей в голову. «Тебе точно есть что-то странное, но я никогда не забуду, как ты была добра ко мне, когда я разревелась в библиотеке», — сказала она, уходя.